«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я веду сегодняшнюю рубрику «Гость на Радио ВК». И представляю с большим удовольствием вам нашего гостя, а это Александр Устюжанин. И далее вот длинное перечисление всех видов деятельности, которыми занимается Александр Устюжанин. Это практикующий психолог, автор и ведущий глубинных тренингов, направленных на расширение сознания, изменение стереотипного мышления и красоту личностных отношений. А также это руководитель психологической мастерской и один из лидеров сибирского трансперсонального движения. Вот теперь здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Красноярск. Да, я самое главное, конечно, не забыл. Александр, наш сосед, он из города Новосибирска. Вот, приехал в Красноярск вести, видимо, какой-то тренинг. Да, совершенно верно. Вчера уже был мастер-класс, он назывался Vivation. И в эти выходные будет один из, ну, как мне кажется, самых интенсивных, самых мощных, ну, разумеется, изнутри так и кажется, холотропное дыхание. Ну вот мне, честно говоря, Александр, хотелось бы сегодня поговорить вот о вашем новаторстве. То есть вы человек, который создает собственные тренинги, собственные группы, и вот это любопытно. Спасибо. Ну, мы слышали там про холотропное дыхание, может быть, слышали там вот про другие методики, но вот, допустим, про такую методику, про такой тренинг, как «Второе рождение», честно скажу, я узнал буквально вчера, когда готовился к этой программе. И вот что, допустим, говорится в этой аннотации, которая находится, так сказать, на сайте, где описывается тренинг «Второе рождение». Это уникальный семинар, посвященный самому важному событию в жизни – появлению на свет. Память о собственном рождении определяет восприятие всей дальнейшей жизни, воли, смелости и способности преодолевать сложности. И вот тренинг восстанавливает опыт рождения в каскаде сильнейших упражнений и подробной теории – ну и на основании исследований Грофа и перинатальной психологии. Все правильно. Вот, нет, написано, я не сомневаюсь, все правильно, но давайте попробуем перевести это на язык дилетантов. Ну, давно я родился, вот честно вам скажу. Большим трудом вспоминаю даже какие-то вот такие там воспоминания детского сада, очень отрывистые. А уж про рождение и говорить нечего. А здесь никаких особых там секретов нет, и перевести на обычный язык сейчас получится. Тема очень актуальная, касается в прямом смысле каждого человека, потому что каждый из нас как-нибудь дородился. Но, тем не менее, разобраться в этом вопросе может любой человек, и здесь даже особых специальных знаний не надо. Ну, по крайней мере, сейчас все переведем на русский язык. Давайте. Но нам понадобятся ссылки на двух исследователей, двух великих ученых, которые в 20 веке основной вклад внесли, а один из них даже до сих пор еще жив, слава богу. Слава богу, да. Вот, поэтому я немножечко расскажу об этих специалистах, и потом, как из их работ появилась такая тема. Первый специалист – это, конечно, Конрад Лоренц, известный достаточно зоолог, он больше всего любил птицами занимался, ну и в том числе его книжки обязательно, вот, особенно у кого есть дети, необходимо читать, потому что привить любовь к животным, к природе никто так не может, как Конрад Лоренц. И для взрослых у него тоже есть замечательная книжка, она так и называется «Восемь смертных грехов человечества». Тоже я бы сказал, что это обязательно к прочтению. И вы тоже знаете как-нибудь опосредованно Конрада Лоренца, потому что его считают основателем такого биологического подхода, как этология и экология. Вот сейчас очень про этологию не очень многие знают, а вот про экологию знают почти все, но по большому счету это он начал это движение. Вот, и среди его исследований есть знаменитое, может быть, о нем многие слышали. Там есть трудности перевода и в русском языке его называют «эффект утенка». Хотя на самом деле он занимался с гусятами. Ну, вот просто перевели с немецкого каким-то таким образом. Что он делал? Он брал только что вылупившихся гусят и прятал от них гусыню. Показывал им, ну, что-то другое. И он обнаружил, что если одеться определенным образом там в перья, то ничего не происходит. Гусята не реагируют. А если издавать при этом специфические звуки, как гусыня, гусята все бросают и идут как за гусыней. Можно даже было провести эксперимент, что к лисе, к лисице приделать там, что как будто это она там крякает, и гусята побегут к ней сразу. И зачем мы об этом говорим? Дело в том, что у большого количества животных, и если мы рассматриваем человека как биологический вид, есть такой механизм. Он, Лоренс называл его импринт. Ну, может быть, встретите в литературе импринтинг. Буквально переводится как запечатление. И этот способ запоминания, восприятия всего, что вокруг, есть у самых маленьких деток. И у гусят, и у лисят, и даже у человека. И именно вот этот механизм импринт, импринтинг, обосновывает, почему человек может запомнить обстоятельства самых ранних своих дней, и даже в том числе рождения. На каком-то, ну, любят говорить всякие странные слова, там, подкорковом уровне, ну, все такое. Какое-то подсознание. Да, не будем вот углубляться, хотя это тоже очень важная тема, потому что много путаницы. Тем не менее, люди могут помнить о том, как они рождались, может быть, даже финальные стадии беременности, когда ими были беременны. Угу. Вот. И первое время, как они родились. Это удивительно, но впоследствии эта гипотеза была доказана как раз уже другим специалистом, к которому мы переходим, Станиславом Грофом. А вот его вы знаете точно, потому что он принимал участие в разработке сценариев таким фильмам, как «Матрица» и «Аватар». Ну, эти фильмы мы прекрасно знаем, да. Собственно, это его философская концепция о том, что многие живут не свою жизнь, а какую-то программу, что они не более чем элементы какой-то там матрицы. Вот об этом Гроф любит говорить, и о том, что нужно не создавать новые машины, хотя это машины сами по себе не хорошие, не плохие. Не в машинах дело, а в том, можем ли мы объединиться друг с другом и понять друг друга. Помните, там в «Аватаре» они соединялись там чем-то? И можем ли мы все объединиться и подключиться друг к другу? Тогда представляете, какая мощность? Вот об этом Гроф работает. Но мамы особенно благодарны могут быть Станиславу Грофу, потому что он доказал совсем другим способом, не как зоолог Лоренс, а именно чисто с людьми, следующее, что первые вот эти дни, которые мама и малыш проводят вместе, имеют фантастически большое значение, больше, чем все образование, чем все фильмы, которые вы потом посмотрите. И вот эти палаты «Мама и малыш», где большая кроватка для мамы и рядом стоит такая приставочка, теперь уже я точно знаю, что в Красноярске во всех роддомах такая есть, и по вашему краю не везде еще есть. То есть, ну, на разных тренингах мамы же рассказывают, как у них это было, и вот еще есть не везде. Но вот там, где уже стоит, это буквально заслуга вот этих двух людей, которые, несмотря на, ну, многочисленные там научные и политические препоны, смогли эту идею продвинуть. И я думаю, если нас слышат мамы, которые думаю, уже что слышат, конечно, имеют опыт сравнить, как бы, как сказать, обычных, как они обычно могли бы родить с вот этой палатой для новорожденных и палатой мамы и малыш, могут рассказать о разнице в том, как эти дети живут и развиваются. Но, честно говоря, Гроф пришел к этим выводам совсем другим путем. Это может быть даже такая научно-печальная история. И в каком-то смысле достаточно случайно, как и многие великие открытия. Дело в том, что он работал с людьми, которые пострадали от фашизма, от Второй мировой войны. Он сам по происхождению чехословак. Сейчас нет такой страны. Ну вот, жил в Праге. И он был психоаналитиком и пытался помочь вот этим людям, которые ужасы войны не могли выдохнуть. как бы мы сейчас сказали. И знаете, это сейчас, если у вас какой-то кризис, вам предложат на выбор столько антидепрессантов и фармакологии, тогда этого просто не было. Гипнозом он не владел, а психоанализ не помогал. Собственно, вот тогдашнее... это он был психиатр, и психиатрический подход ничего не мог людям предложить. Искались новые варианты, новые возможности, и совершенно случайно открытое новое вещество в Голландии неким Альфредом Хоффманом, тоже великий химик, и многие мамы могут ему тоже быть благодарны, он разрабатывал лекарства, когда идут осложнения. Вот он получил некое вещество из какого-то растения и удивился его эффектом, оно вызывало галлюцинации. Он разослал этот препарат в разные исследовательские центры, в том числе к Грофу попал это вещество. Но оно называется ЛСД сейчас в современном мире, и во всех цивилизованных странах оно запрещено. Вот. Но тогда не знали о его побочных эффектах, и некоторым добровольцам было предложено, вот которые как раз после войны не могли выдохнуть. И знаете, что оказалось? Помогло. Потому что те галлюцинации, которые вызывал этот препарат, помогали их наконец-то пережить, прожить, осознать, перевести из сильного переживания в горький опыт. Это было взрыв. Взрыв в тогдашней науке, и эксперименты продолжились. И знаете, что оказалось? Многие люди шли в своих воспоминаниях дальше, и вдруг, внезапно, под действием препарата сворачивались в такой комочек, как лежат младенцы, ну, поза эмбриона так и называется. У них менялось кровообращение, становилось быстро-быстро-быстро, когда сердце работает не мощно, а именно быстро. То же самое становилось с дыханием, губы немножко выпячивались в такую трубочку, и весь взрослый человек вдруг становился похожим максимально на младенца, ну, насколько позволяло ему тело. И вел себя как младенец. Вот. И если иногда он пытался там палец пососать, как детки делают внутри, иногда он пытался просто полежать, и чтобы его не трогали, иногда он пытался вырваться. Ну вот разные стадии рождения переживать. Но это было настолько удивительно, тогдашние исследования считали, что это невозможно, но когда статистически уже накопилось исчерпывающее количество случаев, пришлось признать, что вот тело каким-то образом помнит. Вот, и Гроф разработал концепцию, обязательно ознакомьтесь с ней, это очень интересно. Книги, кто любит почитать, так и называется «Путешествие в поисках себя» или, или «Психология будущего». Станислав Гроф. Эти книги есть, их легко найти. Там статьи про базовые перинатальные матрицы. Это как раз о том, что человек чувствует, когда он рождается. Но эти чувства возникали при воздействии сильного наркотика. Он запрещен, понятно, что это все мы прошли, все поняли. Но вот сейчас мы имеем, допустим, ваш авторский тренинг, который без помощи, я так понимаю, разумеется, любой химии конечно, человека куда-то возвращает. Вот, а как, во-первых, эта идея в голову пришла, а во-вторых, ну и как это делается? Ну, опять же, прошу популярным языком, конечно. Да, когда это стало уже известно, что эти импринты, ну, по Лоренцу, если мы называем термин, возможны, и что если по каким-то причинам роды прошли не так славно, как они могли бы быть, это может неизбежно отложить печать на характере и поведении человека. Эти состояния, конечно же, без всякой химии, упаси Господи, можно вызвать, ну, разными техниками. Например, для этого используется легкий гипноз, ну, кто интересуется темой. Для этого используются дыхательные техники, где с помощью там, необычного типа дыхания мозг чуть-чуть по-другому работает. А для этого используются техники так называемой телесно-ориентированной терапии, где телу предлагается какое-нибудь положение или какое-нибудь напряжение мышц необычное, и из-за этого оно работает по-другому, может всплыть воспоминания. Ну вот, собственно, вот этот тренинг «Второе рождение», он больше телесно-ориентированный. Там упражнения подбираются таким образом, что тело неизбежно вспоминает о том опыте, который проходил. Тогда возникает закономерный следующий вопрос. А зачем? Что это дает? Сейчас расскажу о последствиях рождения, которые отличаются от нормального. И исходя из моего опыта, я прям уверен, что многие люди отметят что-нибудь у себя. Первая стадия рождения, когда еще ничего не началось, но с точки зрения ни медиков, ни мамы, а ребеночка, роды начинаются раньше, чем ты к этому готов. Мы можем ожидать, что такой человек будет часто опаздывать. Ну вот, они просто мастера опаздывать, даже когда ничего, ни пробок, ни милиционеров, ни войны нет, они все равно опоздают. Интересное наблюдение, да. Дальше. К этой же группе относятся люди, которые откладывают. Начну с понедельника, с Нового года, с 15.00. Такое ощущение, что их очень много. Их очень людей, много, да. Потому что особенно советская акушерская практика, при всех ее достоинствах, надо сказать, что это в Советском Союзе одна из лучших была акушерских практик. Тем не менее, там врач решал, что и как. Вот, поэтому мы немножечко опаздываем. Да, целыми поколениями сталкиваемся с последствиями. Вот, и если вы знаете таких людей, которые опаздывают, откладывают, это просто мастера откладывания, они сворачиваются словно в клубочек и ждет, когда пронесет. Угу, угу, интересно. Вот надо сказать, что их часто действительно проносят. Ну, Бог-то есть все-таки. Мы не будем сейчас эту тему обсуждать, но что-то их хранит, да. Да, что-то их хранит, и они иногда умудряются чего-то не сделать, и им за это ничего и не бывает. То есть уже там и петух крикнул, и все произошло. Угу, вот, угу. Все, вот такое впечатление, что они откладывают, избегают, пытаются переждать. Вот это у них получается мастерски. Ну, также сюда можно отнести людей, которые не просто безинициативны, а еще и... Ой, ну я не знаю, что-то не хочется, а что там будет, а кто тут? Сформулировать не может, да? Да, им трудно, как это, тяжелые на подъем. Угу, тяжелые да, на да, подъем, да. Вот их зовешь, их призываешь, пойдем, там столько всего. А, ну не знаю, посижу дома, спрячусь в одеяло, завернусь, посмотрю любимый сериал, попью какао. Вот. Хорошо, да. Как-то так. И они могут обладать отменным здоровьем, интеллектом, они могут быть очень талантливые, чувствующие тонко, но при этом у них наибольшие проблемы с волей. Судя по всему, Обломов, литературный персонаж, наш человек, да, ваш человек. Вот, вторая группа, ну, это наиболее печальная. Скорее всего, такой взгляд на мир сформировался из-за того, что для них рождение было слишком долгим. Вот не само рождение, когда уже ребеночек выходит, а когда еще только мама готовится. То есть давление уже есть, схватки уже есть, а выхода еще нет. Угу. Это одно из самых драматических переживаний в жизни любого человека. Но сейчас все чаще применяют медицинское вмешательство, и даже эту стадию не дают прожить. Но это отдельный разговор, это здесь и философия, и медицина, то есть тут глубоко придется копать. Вот, но для тех деток, которых оказалось это слишком долго нет выхода, и во взрослой жизни они действительно так и живут. Им кажется, что цель призрачная, мир пластмассовый, никому верить нельзя, все не настоящее. У них часто опускаются руки. Нет, они могут начать, они могут действовать, но их очень легко сбить с пути. Угу. Они очень недоверчиво относятся к будущему. Угу. И именно для психологов такие люди – это группа риска, потому что им проще всего отказаться от ценностей, от достижений, от успеха, от будущего. Интересные вещи вы рассказываете, действительно, да. Ну, это Гроф рассказывает. Давайте будем честны, я просто... Слушаю я вас, да. Так, плохо перевожу. Ну нет, понятно, очень даже интересно и понятно. Я просто вспоминаю своих знакомых всевозможных, и вот я узнаю характеристики, да. Вот, третья группа, ну это моя любимая, понятно. Ну, они все мои любимые, но это самые. Это те люди, которые наконец-то вырвались, увидели... Слушайте внимательно в метафору. Свет в конце тоннеля. Вот предыдущие его не видели и не видят в жизни. А эти наконец-то увидели. Это когда началось, собственно, рождение, продвижение по родовым путям. Ого! Вот это первый момент в жизни человека, когда пробуждается его воля. Если вспомните какие-нибудь фильмы, где главный герой почти уже избитый, весь такой раненый, сдался, а тут он такой видит какой-нибудь свет. Семью вспоминает обычно. Семью там, да. Или там что-то еще, ну, смотря как. И даже в хорошем фильме он обязательно делает такое неуловимое движение плечами и головой. Ну, встряхивается как бы. Да. И любой акушер скажет: «О, так это же классический поворот головки». Вот, и здесь главный герой расправляет плечи, берет там меч-кладенец, ну или автомат-пистолет, там смотря какой сюжет у нас. Ну и просто все на его пути. А вот эти люди, которые, для которых рождение было самым актуальным, самым мощным, это просто неистовые, горячие, азартные. Они за все берутся, они, в них столько мощи, они все делают. И петь, и плясать охота, и кружок по рисованию, тоже все по голосам. Они встают пораньше, чтобы побольше успеть, и вообще было бы возможность не спать. И у них всегда столько всего, жизнь кипит. Но есть один маленький нюанс. Угу. Они за все берутся, все делают, но им не интересно заканчивать. Да, я понимаю. Стремление к новизне постоянное. Да, вот им надо действовать. Действие, процесс – это ценно. Результат, статистика, отчеты – это неинтересно. Поэтому если вам попадается такой сотрудник в вашем подчинении, это, конечно, катастрофа, потому что он все начинает, а кто это будет доделывать? Ну да. Вы даже можете узнать таких людей. Ну как там, как у нас проект? Да работаем над ним. Ну работаем, а когда доработаем? Да. Ай, мы сейчас еще вот это начали, и вот это купили. И... Вот. Я боюсь, что рамки программы нашей, они не позволяют нам, к сожалению, слишком широко развернуться, но тем не менее вот этот вот мой вопрос... возвращение к моменту рождения, то есть оно как-то уравнивает вот эту ситуацию? Да, в этих упражнениях человек получает возможность полностью прожить вот тот элемент, тот этап, который у него, ну, видимо, не получился. А, то есть он заново просто воспроизводит для себя? Да, на уровне телесных ощущений, на уровне воспоминаний, на уровне эмоциональных. Там много слез, много... борьбы, много... Но не является ли это нарушением личности? Ведь он уже сформировался в определенном смысле. У него есть связи именно такие, какие у него есть. Ну, то есть вот, ну, я условно говорю, давайте возьмем литературного персонажа, Обломов, его любят таким, какой он есть. Вот прямо его любят таким. И не любят, и любят. Вот это его окружение. Представьте, он раз вдруг изменился совсем. Это же другая жизнь. Конечно. Иначе зачем ходить на тренинги? Я вообще считаю, что если вы посетили какое-то мероприятие и остались прежним, это было бессмысленно, и вообще верните деньги. То есть самое главное, чтобы человек сам для себя решил, что он готов изменить свою жизнь, ну аж а дальше вы это сделаете. Да, мы ему даем технологию. То есть даже, знаете как, этот тренинг один из очень серьезных, и там предлагается участвовать или не участвовать в каждом упражнении, сугубо добровольно. То есть все заранее говорится, но пойдет он туда или нет, это решение каждого. Там даже, если честно, посмотреть, то уже хватает. Я представляю. Да, но особенно женщины, они смотрят на это и в таком состоянии эмоциональном находятся. Слез много, я вот повторюсь. То есть это переживание... Вам тяжело, наверное, на все это смотреть. Это же все-таки эмоциональное сопереживание же присутствует. Ну, разумеется, это невозможно. Даже если захочешь, невозможно делать отстраненно, но я сам через это прошел. И мой интерес — это поделиться. Потому что возможности и потенциал очевидно возрастают. Вы знаете, я просто вот хотел, на самом деле, еще и другие, конечно, обсудить ваши авторские тренинги, но боюсь, что время нашей программы вот подходит к концу. Но у меня есть очень большая надежда, что вы почаще будете приезжать в Красноярск, Александр, и мы так постепенно знакомимся и с другими вещами, которыми вы занимаетесь. Я просто слушателям нашим скажу, что у Александра Устюжанина есть такие тренинги, как «Мужской разговор», «Огнехождение». Мне даже сказали, что там можно научиться на руках по огню ходить. Я просто, на самом деле, две минуты буквально остается. Ну и так далее. Тут развитие чувства юмора, мементо мори, помни о смерти. Это, наверное, чтобы смерти не боялись, да? Страх смерти исчезает? Или... Ну, люди, которые... Два слова буквально. Не боятся смерти, они автоматически диагностируются как психиатрические. Страшные. Да, а вот не бояться жить... А, вот, так. Вот даже вот так вот можно вопрос поставить. Замечательно. Друзья мои, ну вот, к сожалению, действительно, время нашей программы вот уже истекло, и я напомню, что был у нас в гостях Александр Устюжанин, практикующий психолог, руководитель психологической мастерской, один из лидеров сибирского трансперсонального движения, психолог и автор тренингов из города Новосибирска. Александр, спасибо большое. Ждем вас еще в студии с рассказом про другие ваши авторские тренинги. Благодарю. Очень приятно. Гость на радио ВК.